Глава 11. Рассветное солнце выплыло из-за гор, пронзило насквозь плотную ткань шатра и разогнало уютный полумрак. Я проснулась. Широко распахнула глаза. Увидела непривычный потолок непривычного багряного цвета. Потянулась, потерла глаза, сообразила, что почему-то сплю голая. Следующей неожиданностью было чувство тяжести в районе живота. А когда эта тяжесть огладила нежную кожу и оказалась чужой и крайне дерзкой рукой, я все вспомнила. Повернула голову направо и с невероятным удивлением принялась разглядывать спящего рядом мужчину. Погладив меня сквозь сон, Торвинд снова оставил руку расслабленно лежать у меня поперек талии, даже во сне продолжая стеречь свой трофей. Воспоминания возвращались приливными волнами, яркие, жгучие, стыдные, прекрасные. И я боялась пошевелиться, чтобы не разрушить чудо, потому что солнце уже вышло из-за гор, и время, отпущенное мне на счастье, истекло. «Уже утро?» — пробормотал он сонно. «Нет, еще ночь», — испуганно ответила я. Торвинд открыл глаза, внимательно на меня посмотрел, а потом неожиданно дернул, подтянул ближе и подмял под себя. «Ну, раз ночь». Его губы накрыли мои сладким, упоительно сладким поцелуем. Я отвечала горячо, всем сердцем, всем жаром. Мое тело было наполнено медовой истомой. Оно отвечало на каждое прикосновение, растекалось под ним, обволакивало томной лаской. Я обнимала, льнула, путалась пальцами в темных, непослушных волосах, подставляла шею под колючие голодные поцелуи. Он вошел в меня медленно, и в этот раз почти не было боли, и не было преград между его желанием и моим ответным. Любил меня долго, любил нежно, любил так, что я снова забыла обо всем на свете, даже о том, что все ярче и ярче разгорается предательское солнце. И закончилось все так же, как в прошлый раз. Но вот теперь я поняла, что именно смущало. Когда, коротко поцеловав меня напоследок, Торвинд поднялся и направился за ширму, я уселась на постели, подтянув простыню к груди, и сердито нахмурилась. Если этот бессовестный деспот-обольститель так беспечен, что сеет свое семя направо-налево, даже не задумываясь, что могут быть всходы, это сколько же бастардов его подрастает по всей империи? Мне захотелось пойти поискать тот чудесный ножик. Еле подавила в себе кровожадные устремления. Но все-таки подавила. Потому что до меня дошло главное во всем этом безобразии. А ведь в скором времени может стать на одного бастарда больше. Я не была готова к тому, каким горячим, жгучим счастьем полыхнет мое сердце от осознания этого простого факта. Поняла, что хочу, безумно хочу этого ребенка. Пусть, когда он уедет, у меня останется его частица. Главное, ни за что не рассказывать и постараться так сделать, чтоб его императорское величество не узнал, а то вдруг еще захочет отобрать малыша. Кто его знает? У мужчин ведь бзик по поводу сыновей. Вдруг захочет воспитать сам. А я ни за что, никогда не смогу расстаться со своим ребенком. Я почему-то ни на секунду не сомневалась, что будет именно сын. Не отдам. Никому не отдам. Ведь это будет единственное, ради чего я буду жить. Единственное счастье, которое скрасит мое одиночество. Потому что после того, что было этой ночью, никогда... Ни одного мужчину я не смогу больше подпустить к себе. «О чем задумалась?» — спросил Торвинд, небрежно опираясь на ширму. Я отвела глаза и юркой рыбкой сползла под простыню, укрывшись почти с головой до самых глаз. Не привыкла еще к виду его наготы, и, собственно, нечего уже и привыкать. «Ни о чем», — глухо пробубнила я. «Жалею, что вчера не воспользовалась вашим щедрым предложением и не поужинала. Живот сводит от голода». Он усмехнулся. На постели рядом со мной приземлилось блюдо с остатками вчерашней снеди, к которым добавились виноград и персики. Южные фрукты я любила. Их не так часто подавали даже за отцовским столом, так что с благодарностью потянула один из округлых пушистых фруктов к себе под простыню. Правильно сделала, между прочим, что не вылезала оттуда. Потому что неожиданно раздалось покашливание у входа, и чужой грубоватый мужской голос произнес: «Милорд, вы просили не беспокоить, кроме как в исключительных случаях. Так вот сейчас исключительный».